Внезапно, опустив руку на плечо Дрейфуса, он возглашает громовым голосом: «Капитан Дрейфус! Именем закона вы арестованы по обвинению в государственной измене!» Дрейфус вскакивает. Он ничего не понимает. «Я не знаю за собой никакой вины. Убейте меня, но я ни в чем не виноват!» Дюпати показывает ему на револьвер, лежащий на столе. «Вы можете сами свершить над собой суд своей рукой!» «Нет!» — кричит Дрейфус. «Я этого не сделаю! Я ни в чем не виноват! Я буду жить, чтобы доказать это!» И вот Дрейфус в тюрьме. Он бьется в отчаянии, он близок к помешательству. При нем безотлучно начальник тюрьмы майор Форцинетти, который не верит в его виновность. «Майор», — спросил Форцинетти, начальник генерального штаба, генерал Боадефор, «у вас большой опыт общения с преступниками и зоркий глаз. Что вы думаете о Дрейфусе?» «Мой генерал», — ответил Форцинетти, «боюсь, что вы на ложном пути. Дрейфус такой же преступник, как вы и я». Нет, Форцинетти ошибался. Генерал Боадефор был преступником. Он знал, что Дрейфус невиновен, что против него нет ни одной бесспорной улики. Но и ему, и Мерсье, и другим генералам нужна была именно виновность Дрейфуса. Этим они могли доказать стране, как они бдительны, как быстро они справились со шпионажем. И они продолжали свое преступное дело. Дюпати заставлял Дрейфуса в тюрьме писать то левой рукой, то лежа, то сидя. Он добивался наибольшего сходства с почерком Бардеро. Он внезапно врывался в камеру Дрейфуса, нарочно затемненную, и наводил на него яркий свет. Этим он хотел захватить Дрейфуса врасплох, заставить его проговориться. Напрасно. Твердо, точно, не сбиваясь, не путаясь, Дрейфус продолжал доказывать свою невиновность. Его уговаривали: «Признайтесь, и мы дадим вам мягкое наказание, сошлем вас в такое место, куда к вам приедет семья». Семья. День и ночь мечтал Дрейфус увидеть свою семью. Но назвать себя для этого шпионом? Конечно, нет. Было ясно. Обвинение построено на пустом месте. Оно не подкреплено ни одним доказательством. Даже в вопросе о том, писано ли Бардеро рукой Дрейфуса, эксперты продолжают расходиться. Что было делать генералам? Признать свою ошибку? Освободить Дрейфуса? Может быть, еще извиниться за причиненное ему беспокойство? Нет, этого не могли и не хотели генералы, и в особенности Анри и Эстергази. Ведь тогда снова станут искать неведомого шпиона, и, может быть, найдут обоих сообщников, Эстергази и Анри. Нет, нет, надо еще сильнее раздувать обвинения именно против Дрейфуса. До этого дня дело сохранялось в глубокой тайне. Оно еще не просочилось в прессу. Теперь Анри сообщил о нем в одну из самых реакционных, самых продажных газет. На завтра все правые газеты, антиреспубликанские, клирикальные, антисемитские, подняли невообразимый шум. «Такого преступника, как Дрейфус, — кричали газеты, — не знала история. Он продал Германии все военные планы и документы Франции». Продажные правые газеты лгали, но миллионы людей читали их, верили им, отравлялись их ложью. Дрейфуса судили военным судом при закрытых дверях. Беспомощность обвинения, отсутствие бесспорных доказательств прикрыли спасительным приемом военной тайны. Доказательства, мол, есть, но огласить их нельзя. Военная тайна.